Старый тракт. Он – дорога, по которой Олег уже ездил. Она почти не изменилась за 5 лет, в отличие от него самого. Дорога, которая тогда привела его к магии, ныне стала путем мести, по которому он должен пройти до конца, путем демона. Олег вздохнул, отвлекаясь от своих мыслей. Да, сейчас ему, не мертвому по рождению темного искусства, вовсе не требовалось дыхание, но избавляться от старых привычек он не хотел. Олег искренне надеялся, что поселившийся в его теле смертельный холод – это ненадолго, не пройдет и 3 месяцев, как дыхание вновь станет ему необходимо. Итак, Олег вздохнул и осмотрелся. Созданная им химера все так же резво перебирала 8 своими лапами, как никогда более напоминая громадного паука. Ни коню, ни всаднику отдых был не нужен, и потому его продвижение к Конору было до невероятности быстрым. Еще 2 часа пути, и будут видны полуразрушенные стены мертвецкого города. Впрочем, 2 задержек на пути все же была. Ныне жители встреченной им небольшой деревеньки и солдаты дорожной заставы Арвалина голодными мертвяками блуждали по Фенриану. Олег снова вздохнул. За все время путешествия по Онорскому болоту он не только не встретил ни одного из множества обитающих здесь монстров, но даже ни разу не слышал тоскливо-пронзительного воя темных гончих, что и вовсе ни в какие ворота не лезло. Темные гончие – результат одного из наиболее интересных и сложных экспериментов, обитающих в развалинах города немертвых магов, несли постоянную и бессменную охрану границ территории, нападая и уничтожая любых нарушителей, и их отсутствие было очень подозрительно. Впрочем, когда он подъехал к городу, его тревога прошла сама собой. Злые багровые огоньки глаз темных гончих виднелись почти в каждом, более-менее сохранившемся доме города. Насколько Олег знал, вся земля в Онере, кроме вымощенных камнем главных улиц, была непроходимой топью, образовавшейся после того, как Виз со своими учениками произнесли могущественное заклинание, убившего их и уничтожившее большую часть армии, разгромившего мирный город предка Аталетты. Однако созданным магией тварям была, по всей видимости, глубоко безразлична эта непроходимость, и они спокойно разгуливали по чавкающей, но не затягивающей вглубь земле. Стоило ему приблизиться к воротам цитадели, замка посредине города, где и обитали личи, как ворота немедленно распахнулись. В них мелькнула стремительная тень, и в следующее мгновение Олег оказался саженным со своего скакуна, а на его шее висела «Вериена?» «А ты откуда здесь?» – изумленно спросил он вампиресу. «Вот так всегда», – притворно обиделась девушка. «А где же здравствуй, как я рад тебя видеть. Ты хорошо выглядишь. Не хочешь ли пропустить стаканчик другой свежей крови?» И прочие фразы, которые принято произносить при встрече. Немного отстранившись, она взглянула ему в глаза и, утвердительно кивнув, продолжила. «Как был балбесом, так им и остался. Разве что теперь ты не мертвый балбес. И какого черта ты повернулся к этой спиной? Недаром Альфрани так не хотел тебя отпускать». Только и смог протянуть Олег. Но ничего более путного он сказать попросту не успел. «Рад тебя видеть, ученик!» — раздался усталый полушепот Виса. И в воротах появился, все так же закутанный в неизменную потрепанную черную мантию, некромант. «Прими мое соболезнование по поводу произошедшего и добро пожаловать в нашу обитель. Я вижу, что все же ты освоил методы создания костяных химер». Он кивнул на замершего, подобно скульптуре коня Олега. «Воистину правду говорят, что смерть лучший учитель. Я подготовил войска». Тут он кивнул в сторону, так и кишащего темными гончами города. «Но надеюсь, ты уделишь мне немного времени для беседы, прежде чем мы выступим». «Виз! Вериена!» Олег никак не мог отойти от удивления. «Ну как? Откуда вы узнали?» «Это довольно долгая история, и мне кажется, что разговаривать об этом будет куда удобнее в башне, нежели здесь. Тем более, что Горону и моим ученикам тоже хотелось бы принять участие в этой беседе».